Глава 13. Предисловие от авторов. Напоминаем, что это альтернативная Земля, очень похожая на нашу, и все персонажи являются вымышленными. Почти вся основная команда собралась в просторной гостиной. Исключением стали мои новые союзники, занятые своими делами. Ифрит сразу отправился к духам, продолжать восстановление после травмы души, которая, по его словам, ограничивала его силу. Правда, Нихилим остался со мной. Хотя душа в нем, видимо, достаточно и связанного с нею тела. Константин вовсе сам проявил инициативу и сейчас в одиночку выполнял задания, пока никто не видел. Приятно было видеть, как Элиси, Наташа и Максим держатся вместе. Да и остальная команда считала принцессу Ши своей, не сторонясь из-за угрозы. А вот Полина, признаться, сейчас была тут не нужна. Но она отказалась со мной расставаться. А после случившегося прогонять ее было бы верхом жестокости. «По всему миру тебя объявляют террористом», — сказала Серебрякова, вздохнув. «Пожалуй, из всех чужих здесь она была самой расслабленной. Ведь вполне узнала меня. Весь мир — это, как обычно, только Америка, Европа и парочка стран в их сфере влияния». Ледяная ведьма сморщилась и отпила чай. «Да, но перестань. Просто перестань». «Взаимно. Перестань относиться ко мне так, словно я сделал что-то не так. Или ты хочешь сказать, что следовало позволить им совершить то, что задумывалось? Или я должен был аккуратно укладывать ставших на пути мордой в пол, предварительно подстелив соломку? Откровенно говоря, если о чем жалею, так это о том, что не истребил оперативную группу солнечного охотника». Полковник Алёхин, которому, по всей видимости, поручили заниматься моими делами, вежливо кашлянул, посматривая на Полину, которая сжимала руки у груди и смотрела в точку перед собой. «Страж Корнев, прошу, давайте оставим столь резкие высказывания. Разумеется, мы не имеем в виду это, но... Простите за выражение, лучше всего слышно того, кто громче всех кричит. Правду закопали, а вас выставили злодеем. Америка, Европейский Союз и Индонезия осудили ваши действия и назвали преступником. Сейчас на грани разрушения Союза. Вас требуют выдать под угрозой санкции на поставки нужного нам оборудования». Я поднял ладонь, прося остановить монолог, который не желал сейчас слушать. «Я все понимаю и поверьте. Хочу занять голову чем угодно, кроме политики. Я знаю, что вы меня выдавать не будете. Знаю, что наши основные союзники — Китай и Индия. А большинство стран СНГ и так в зоне полного контроля. А еще американцы понимают, что если из-за их помех у нас появится новый якорь, хуже станет всем. Едва ли вы сделаете меня козлом отпущения. Ну и чисто политически не можете послать лжецов туда, куда катится мир. Итого вы хотите усидеть на двух стульях?» Моя спокойная речь, порой немного несерьезная, собеседника явно удивляла. И тут Полина чуть не сболтнула то, что не стоит. «Если вы подумаете выдать Алексея, то я лучше примкну к...» Пришлось грубым образом закрыть девушке рот. Система на такие заявления реагировала, мягко говоря, агрессивно. «Не говори то, чего хотела. И нет, о таком не думай. Наше правительство не дураки. Так что вы хотите?» Серебрякова, наверное, в сотый раз за сегодня вздохнула и вступила в разговор. «Видимо, все же два стула. Те самые. Ты прав. Тебя не осудят за разрушение при спасении Сильвер. Правда, в Международной ассоциации ты более не числишься из-за принятого устава, в котором прописано, что если три участника осудили действия человека, то он становится международным преступником». Я равнодушно кивнул, понимая ситуацию. «Вы создали механизмы для преследования одаренных преступников. Но что-то сомневаюсь, что каждая страна станет приводить их в действие только из-за мнения одной Америки». Женщина массировала переносицу, взяв небольшую паузу. Я положил руку на плечо перепуганный Сильвер и тихо сказал, что все в порядке. «Как я и говорила, мир держится на многих правилах и принципах. Ты убил архимага Америки, который защищал свою территорию. Теперь въезд во многие страны тебе закрыт, учитывая это. Включая Китай. Они пока не комментировали ситуацию официально, но, скорее всего, поддержат нас. Со своей стороны мы запретили въезд в страну всем американцам и предупредили, что их одаренные будут уничтожаться на месте. Но... ладно, давай без политики. Просто, похоже, все верят, что это ты обратил в прах здание, в котором было больше сотни людей. Неприятно, что же. Если честно, я хотел завершить разговор побыстрее. Я обрушил все планы солнечного охотника, которая сейчас, похоже, задает вектор действий всей страны. Может быть, она надеется и на то, что вы прогнетесь, подозревая, что я не так уж ценен сам по себе. Давайте перейдем к чему-то поинтереснее. Погодите, страж. Влез Алёхин, который все пытался выглядеть сурово. Но у неодаренного получалось весьма скверно, ведь на него давили ауры толпы моей, не особо дружелюбно настроенной команды. Те трое ваших пленных помогли бы, они уже мертвы. Вы же знаете, что ждало бы моих людей, попавших к ним. Некромант обеспечил им мучительную смерть. Вот теперь его голос дрогнул, в тоне слышалось укор и недовольство. «Страж, вы считаете, что можете решать судьбы людей? Казнить и миловать?» «Да, считаю». Похоже, он не ожидал такого ответа, тем более таким тоном. «Нас бы убили жестоким образом», — заговорила Наташа. «Если считаете, что за это не полагается смерть, то мне больше не о чем с вами говорить, полковник. Никакого обмена и политических сделок. Следующие исполнители пусть сразу сдаются, осознавая, что их послали на самоубийственную миссию». Мужчина сверлил взглядом убийцу драконов, которая сидела в доспехе с видом более гордым, чем у двух сильнейших магов мира. Я же вытащил из прихваченной сумки красно-фиолетовую сферу, окованную золотом, и протянул серебряковый. Разумеется, весь накопитель державы монарха я предварительно опустошил, заметно заполнив запасы регалии восходящего. Американцы вряд ли говорили, что именно у них стащили. Лидер отряда солнечного охотника сказал, что у них всего два таких артефакта. Получается, на весь континент. Я решил не передавать эту информацию через мессенджеры или даже обычную связь. Серебрякова приняла артефакт. Я наблюдал за чередой изменений выражения лица. Недоумение, интерес, восторг, подозрение. Она-то на меня уже не злилась, но поняла, что просто дарить сокровище я не стану. Этот артефакт можно назвать стратегически важным. Вот почему американцы так всполошились. Даже пришлось посылать истребители на перехват, когда вы уже были близко. Да, вам угрожали, но все обошлось. А это? Серебрякова, похоже, хотела рассказать об эффекте, но сдержалась и со всей серьезностью посмотрела мне в глаза. Тебе не требуется усиливаться за счет своей команды. Ты сам можешь быстро развивать низкоуровневых благодаря Нихилиму. Что ты потребуешь за этот артефакт? И если уж на то пошло, нужен ли тебе тот кулон исказителя? Во время саммита несколько стран действительно подтвердили, что некоторые из этих существ носили подобные артефакты. Я улыбнулся. Не похоже, что она делает это специально. Просто слишком возбуждена. Если бы я начал торг, то сломанная регалия, ставшая не более чем накопителем с двумя отдельными резервуарами, была бы бонусом, который, даже если убрать, сделка все равно состоялась. Да, нужен. В Нихилиме довольно скромного размера внутренний накопитель, а создать такое очень трудно. Что же я хочу? Кроме денег на оплату бесчисленных расходов гильдии. Во-первых, трофейный Ми-8 остается при мне в дополнение к отремонтированному H-125. При этом его снабжают деталями, и мне нужно больше топлива. Во-вторых, мне потребуется доступ к складу магических материалов. Скоро мне может что-то потребоваться. На развитие базы мне нужны деньги и больше магической одежды. И я хочу, чтобы ты, именно ты, плотно занялась прокачкой. Новый таймер начал отсчет, и времени обманчиво много. Нужно попытаться уничтожить один из якорей. Я сделал паузу, позволяя переварить мои требования. Серебрякова знала, что подобные заявления проистекают не из моей неосведомленности о неразрушимости якоря. Рассказ о встрече с Мэйли в моих наблюдениях не занял много времени. Само собой, я упустил некоторые моменты, вроде помех слежению за мной. Самым неприятным было, что, похоже, без моего присутствия вообще не обойтись. Полина сидела около меня и слушала с интересом. Однако, похоже, постоянно скатывалась в плохие мысли. Но я надеялся, что она отойдет. «Так ты сможешь встретиться с артефакторами? Боюсь, сюда они приехать не смогут. Если это правда, то мы впервые сможем пойти в реальное контрнаступление. Полина, наконец, нашла силы покинуть меня, хотя хотела остаться на базе на ночь. Но это уж точно было недопустимым. Я отдал ее членам прибывшей команды и родителям. Наконец, меня оставили в покое, я нажал на ссылку, ведущую в видеоконференцию одной популярной платформы. Клиент открывался просто через браузер. Правда, пришлось немного подождать, прежде чем и собеседник проявит себя. А пока просто общался с командой и принял от Константина два осколка дара, ставших магическими сердцами. Шаманом не получилось. Сила вступила в конфликт с некротикой. Тем лучше. Менее подозрительно. Об этой возможности тоже не нужно знать миру. Извини, что пришлось сделать грязную работу. Я привык. К тому же, полагаю, поменяйся мы ролями, ничего бы не изменилось. Пожалуй, это было правдой. Осталось утилизировать тела при помощи вечно голодной слизи и забыть о пленных, из-за которых заметно повысился градус настороженности спецслужб по отношению к моей скромной персоне. Я спас Сильвер, но, как считают в правительстве, из личных побуждений, при этом проигнорировав приказ сдать пленных. Статус стража давал привилегии, но с ними комплектом шли и обязанности. Именно потому я когда-то не слишком рвался к статусу и не переживал о том, что Ушаков ставит палки в колеса. Звания меня не решили. Все же уважаемые правительством стражи знают, что я один из сильнейших одаренных в России, но по уровню влияния и доверия я определенно несколько просел. Все же принял разговор. Послышалось на английском из телефона. Я поднял его и активировал микрофон. С экрана на меня смотрела рыжая женщина неопределенного возраста, хорошо выглядевшая, но явно не молодая. Жаль, мы не встретились лицом к лицу, солнечный охотник. Скажу сразу, угрозы меня не впечатляют. Держава монарха уже не у меня, а трое пленных мертвы. Клевета не поможет. Женщина сощурилась, прожигая меня взглядом. Ты уничтожил труды исследований, которые начали почти с первого дня. Ослабил целую страну. Я просто перебил одаренную. Мне было плевать на все, и долгие беседы вести я не желал. При нашей следующей встрече ты умрешь. Не знаю, действительно ли я могу отправить душу человека в бездну, но, похоже, с твоим доктором Менгеле получилось. Но послушай мои пустые предложения, которые ты не примешь. В первом варианте ты в прямом эфире на весь мир транслируешь, как становишься на колени, кланяешься в пол и признаешься в содеянном. Складываешь все титулы и полномочия, отправляешься на выбор во Вьетнам, Ирак или пусть будет Центральная Африка, где до самого конца будешь искупать вину уничтожения Морды. Второй вариант. Прилетаешь в Москву, мы встречаемся, жмем руки, и ты уходишь домой. В следующий раз поговорим лицом к лицу. Я не ждал ответа и просто вышел из конференции. Что ты имел в виду под вторым вариантом? Полюбопытствовал Константин, идя за мной между домов. Плотный контакт с сутью бездны после осушения резерва маны начинает откачивать эфир из дара. Судя по словам Элиси, дар без разрушения может деградировать примерно на 20 стадий. Это очень больно, а на ее уровне фактически обнулит весь прогресс, достигнутый с начала вторжения. Интересное было бы падение с небес на землю. Жаль, она не прилетит, но пусть обдумывает это. А теперь, пожалуй, пора поужинать в кругу команды. Довольно на сегодня ужасов и политики. Я даже лишь мельком просмотрел отчет по привезенным мной артефактам. Отдал я только ранее принадлежавшее Полине. Увы, ни ее посоха, ни особо ценного спасительного артефакта среди них не оказалось. Хотя лидер отряда солнечного охотника и основной охранник научной лаборатории имели много артефактов ранга А, в том числе отличный поглотитель маны, автоматические защитные барьеры и усиливающие артефакты с процентными бонусами. Особенно мне приглянулось одно идеальное для сильнейших. Талисман военачальника. Тип — снаряжение, ожерелье. Качество А. Плюс 10% ко всем характеристикам. Плюс 15% к скорости восстановления шкалы выносливости. Помогает поддерживать ясность ума. Создает невидимый прочный энергетический щит, пассивно работающий на резерве маны пользователя. ослабляет любые наводимые негативные эффекты. Крутейший предмет. Самое то стоящему на переднем краю универсалу вроде Наташи. Пожалуй, именно ей отдам, тем более требования совсем невысокие. Хотя артефакты такого уровня качества, но дающие фиксированные бонусы, могут иметь больший эффект в плане очков характеристик. Видел описание предметов, дающих в сумме до 35. Но там соразмерно высокие требования к пользователю. Я уже видел, как усиливающие артефакты взаимодействуют с аурой человека, и они не могли из ничего сделать первоуровневого одаренного равного 15 уровню. Чтобы талисман военачальника дал больше подобного, у человека в сумме должно быть больше 350 очков характеристик, что достижимо, наверное, лишь примерно к 80 уровню. Чем дальше, тем больше дают за один раз. Впрочем, эта штука еще давала дополнительный слой защиты. И вообще, надо бы самому попробовать создать такой предмет. Увы, не для себя. Без ауры такие предметы работать не могут. Талисман сенсорика Анрая. Тип. Снаряжение. Медальон. Качество А. Плюс 20. Восприятие. Увеличивает чувствительность к энергиям, расширяет способности органов чувств. Казалось бы, мелочь, а Сергей очень поможет в вопросе обнаружения скрытников. Кстати, о них. С того пространственника сняли одежду, что была под мантией. Рубаха из тени пряда, она помогала скрывать ауру и запахи. Кроме того, могла восстанавливаться. У нас как раз есть Владимир Крылов, который на Урале попросился в мою гильдию. Он действовал как разведчик, существенно снижая вероятность команде напороться на ловушку. Каменщиков говорил, что он трусоват, но весьма полезен. Пожалуй, ему подойдет. Кстати, надо ему помочь набрать уровни. А для командира нашелся предмет, помогающий усиливать голос и как-то по-особенному доносить приказы до подчиненных. Темная лазурь. Тип — полуторный меч. Качество А. Можно улучшить до А+. Способности. Критический заряд. Клинок особенно эффективен в удержании энергии. Предельная сила удара — 540 тысяч аркс. Адаптация — энергетический клинок. Сильно увеличивает прочность и пропускную способность энергетического клинка, создаваемого даром. Совместный удар. Позволяет нагнетать мощность для критического удара из нескольких источников силы, уменьшая вероятность их конфликта. Скрытая способность. Ритм истребления. Скорее всего, мощная магическая атака, тратящая заряды. Прочность 2100. Особенность. Заточка и незначительное восстановление путем направления маны. Невосприимчиво к разрушительным магическим эффектам. Артефакт поврежден, но может быть восстановлен. Привязка к владельцу. Нет. Весь набор способностей состоит из пассивок, и распознала его Элиси, которая техниками для артефакторики исследовала скрытый потенциал и дала более точные цифры в комментариях. Мощность Варкс почти втрое ниже, чем у Нихилима, и это при условии, что она не увеличилась. Повторно исследовать меч не удавалось. Вполне подойдет Максиму. Он у нас огневик, создающий энергетические клинки, быстро развивается. Правда, артефакт будет намертво привязан к владельцу. Так что сначала стоит проверить, насколько удобным он будет для не такого уж высокого парня. Я попросил завтра заняться вопросом ремонта меча, а пока позвал к столу. Бездна в полном составе собралась за общим столом, собранным во дворе одного из домов из множества отдельных столиков. Пришли все, включая некроманта. Только Ифрит сначала упирался, когда я говорил через Нихилим. «Недостойно восседать за одним столом со смертными!» «В целом, если хочешь как бездомный жить в лесу, останавливать не стану. Уверен, если отойдешь немного дальше, найдешь и съедобных ягод и пару белок». «Смертный, ты говоришь с владыкой пламени!» В голосе звучало искреннее возмущение, граничащее с недоверием, мол, «Он правда это сказал?» Я наклонил голову, разглядывая клинок. «Я же говорю, ты волен делать все, что пожелаешь. Хотя лучше бы тебе умерить гордость. Ты теперь один из нас. Так зачем ставить себя выше всех?» «Это не гордость. Люди не поклоняются тем, кто обедает с ними за одним столом. необходимо поддерживать образ. Впрочем, в случае твоей команды я соглашусь». Ужин, а скорее даже настоящий пир, уже был готов. Хотя сделали его без меня, пахло отлично. «За бесстрашного командира», — произнесла первый тост Наташа. «За всех вас», — ответил я. Люди подняли бокалы. «Немного вина не повредит, тем более устойчивость к алкоголю у всех высокая, так что при тревоге быстро протрезвеют». «Алексей, что это такое?» — поинтересовался Константин, смотря на одну из тарелок. Я тоже посмотрел на блюдо, а затем обвел команду взглядом. Признался тихо ржущий Каменщиков. «Это черепица. Нужно же хоть как-то отметить присоединение». Константин потер голову, смотря на грибную пиццу. Командир отряда неожиданно умело вырезал из шампиньонов черепа. Я засмеялся, хотя с интересом смотрел на некроманта. Отреагировал он и правда нестандартно. Откинулся на садовом стуле назад и осмотрел команду. «Спасибо за старание. Завтра покажу вам самосервирующийся ужин». «Это как?» — спросил Дамир. «Он сам будет переползать из кастрюли на тарелки». Все засмеялись. Кажется, измененный был тронут тем, что может находиться среди людей. Система тоже никак не реагировала на существо Орды. Я позволил всем немного поесть, а затем встал. Понимаю, что немного несвоевременно, но из рейда я привез несколько артефактов. «Саша, ты спас команду и вертолет от жесткого приземления. Весьма удачно, что увернувшийся с рейда команды американцев я реквизировал именно это. Я перекинул телекинетику один из камушков-усилителей, решив оставить ветровика на потом». «Ого, усиление дара до 25% и даже получение навыков. Командир, спасибо». Короткие аплодисменты и чопорно поклонившийся Александр. Кстати, захваченная ими винтовка тоже занятная. Вот пусть теперь ее используют. Также обрадую, что в ближайшую пару дней потренирую бойцов ближнего боя. Будет как стимул, так и мотивация. «А в чем разница?» — спросил Дамир. «Казах вообще стал гораздо более разговорчивым, чем был после команды Ушакова». «В первом случае морковка сзади, во втором — спереди». Улыбнулся я, и мужчина вздрогнул. «Кстати, ты у меня в приоритетном списке жертв, поскольку слишком слаб в ближнем бою». Вмешалась Наташа, потянув меня за руку с улыбкой. «Давай о тренировках завтра. Мы так волновались за тебя». «Эта дева говорит правильные вещи», — согласился Ефрит, вновь сменивший одежду на тогу и поедающий поджаренную ножку какого-то монстра, как варвар. «После битвы время выпивки и развлечений». Я согласился и выпустил внутреннего шутника. «Я думал, ты серьезный владыка. Или под ледяным спокойствием скрыто горячее сердце. Подождите, я только разогреваюсь». Наташа, сидящая рядом, со снисходительной улыбкой похлопала меня по плечу. Впрочем, Ифрит принял вызов. «Вообще-то я сведущ в человеческих культурах и шутках. Я помню несколько праздников в мою честь, и порой на них звучали самые разные речи. Например, знаю, как отличить мага-девственника. Такие все еще верят, что огненный шар — это заклинание». «А что это?» — спросил явно уже захмелевший Максим. «О чем я и толкую?» — тем же тоном ответил Ифрит, подняв волну смеха. «Помнится, пошутившего так мага на празднике в мою честь хотели казнить, а я не мог сказать, что оценил иронию. Пришлось подождать, пока его уложат на алтарь, зажечь вокруг пламя и сказать, что я узрел в нем пламенную душу и назначаю одним из своих жрецов. Я чуть не подавился, представляя ситуацию. Все как у нас. Главное — понравиться начальству. А там уж одна почти пошлая шутка до мягкого кресла». Вообще, на нашего спутника многие смотрели с интересом. Кира, наша геомант, вообще пожирала взглядом. Да и Вера, маг воды, посматривала украдкой. «Как говорят у нас, адептов тьмы и зла». Константин взял бокал и покачивал им, как гордый аристократ. «Поднятое за 5 секунд некрофилией не считается». «А у сказки про друида, очень любящего лес, есть 2 версии», — добавила Элиси. Несколько человек подавились, смех не прекращался. Шутки начали опускаться ниже пояса. Мы отдыхали, смеялись и обсуждали многое, уйдя от темы войны, монстров и магии. В небе снова вел отсчет таймер. Но сейчас люди веселились и старались не думать о плохом. И я был рад, что все они выжили. Впереди у меня важная миссия. И вот теперь мне точно не помешает прикрытие. Есть время вырастить из них настоящую свиту стража. 27 июля. Все еще 74 дня до конца таймера. Проснулся, наконец, полностью отдохнувшим. Вчера после застолья сил хватило только помыться и не позволить пьяной Наташе завалиться в мою кровать. Все же пока это лишнее. Времени было уже 9:30, и первым делом я краем глаз пробежался по новостям. Люди обсуждали, что готовит новый таймер. Кстати, боги запустили его неровно на 75 дней. По Москве в этот раз он обнулится в 12 часов дня. Отличное время, нам повезло. В этот раз больше всего будет страдать Запад Америки. Богам бы сразу настраивать таймер так, чтобы ночь накрывала Тихий океан и меньшую часть населения Земли. Про похищение Полины не писали. Это бы уронило авторитет. Насчет меня просто все отрицали и называли фотографии подделками. Как бы мне ни хотелось найти солнечного охотника, доходчиво объяснить, что нельзя похищать людей лишь ради собственного укрепления, сейчас это сделать не получится. Мир велик, и я не могу прийти и устроить резню, разрушая оборону целого континента. Разминаясь, я выстроил в голове плотный график на сегодня. Тренировки команды, добыча эфира, артефакты и артефакторы. Для меня дело непривычно. За столетия как-то привык просыпаться утром без планов и, покуда нет проломов, заниматься делами без всякой спешки, сроков и согласований. Ближайшую пару дней я Москву не покину. И это если Серебрякова устроит встречу сегодня, и мы быстро закроем вопрос создания артефакта для уничтожения якоря. «Ладно, хотя бы проверим, как я могу усилить команду», задумчиво сказал себе под нос, накидывая привычный комплект снаряжения. «Надеюсь, Наташа уже выспалась. Хорошо, что в больших коттеджах хватало комнат, чтобы с комфортом разместить основной состав». «Чего тебе?» — проворчала рыжая, выйдя ко мне в одной пижаме. Похоже, она была немного обижена. «Пойдем, проведем один эксперимент. Может быть, он сделает тебя сильнее». Заинтересованная подруга даже не стала переодеваться, надев лишь тренировочные кроссовки. Мы пошли в духовный лес. Деревья уже возвышались на добрых 5-6 метров. И хотя росли довольно редко, развесистыми кронами создавали плотный покров. Я видел, как между деревьями извивается подобие китайского дракона, аккуратно наблюдая за нами. «Айзен, это глава нашей гильдии. Не бойся, мы тебя не побеспокоим». Наташа помахала рукой. «Вряд ли он тебя понимает», — заметил я. Слова нет, но Клава говорила, что духи чувствуют посылы отношения к ним. Настолько старым бесполезно лгать, они сразу это почувствуют. «Так, зачем ты меня разбудил?» Рыжая осмотрелась, а потом странно взглянула на меня. Я немедленно понял, что в голове уже возникают сцены отдыха в лесу. Потому поспешил сломать интригу. Этот артефакт помогает повышать уровень силы. Я уже начал немного понимать, как он работает. Только это секрет, так что не распространяйся. Во время моего столетнего одиночества на Землю пришел один из исказителей, и я забрал у него этот предмет. Хочешь проверить его действия на себе? В то же время мир менялся, и правительство России проявляло максимальную осторожность. Орда показала исключительные способности в вопросах проведения внезапных атак и нередко предпринимала попытки уничтожить высшее руководство, чтобы дезорганизовать силы одаренных и вызвать хаос среди людей. Высокие способности как к шпионажу, так и к получению информации заставили скрывать местонахождение бункеров и убежищ. Единицы знали актуальное местоположение верхушки правительства. Сейчас в небольшом, хорошо обставленном переговорном кабинете происходила встреча на высшем уровне. Действующий президент страны Николай Максимович Леонов находился во главе стола. По сторонам заседали министры, различные госслужащие и одаренные, поддерживающие правительство. Основной повесткой стали последние события. Таким образом, полковник Алехин считает, что страж Корнев не имеет намерения свергнуть действующую власть. Разведка подтверждает, что он не предпринимает никаких попыток для установления необходимых контактов. Однако вместе с тем нет сомнений, что он и в дальнейшем не станет исполнять какие-либо приказы и требования, с которыми не согласен. Генерал ФСБ Рудаков закончил с докладом, переданным ему подчиненными. «Принято. Что скажет страж Серебрякова?» — спросил президент. Высокая и крепкая ледяная ведьма выделялась в кабинете не только необычными бело-синими волосами, но и аурой. Словно магия не просто изменила ее, но и возносила выше простых смертных. Вопрос возможности обрести магию неодаренным от природы оставался открыт. Уже было известно, что технически это возможно. Один из первых вопросов, заданных Элиси, был именно об этом. Но, к сожалению, ее народ умел лишь обеспечить почти гарантированную природную одаренность, начав обработку с младенчества. То же, что и ранее. Алексей не интересуется политикой и захватом власти. Женщина говорила четко и честно, понимая, что близкий контакт с антимагом мог поставить под вопрос и ее приверженность старому правительству. Скажу прямо, в этом плане Алексей нам точно не противник, но его нельзя назвать абсолютно лояльным действующей власти. Даже если начнется переворот, пока он не будет уничтожать наш боевой потенциал и не затронет сферы его личных интересов, едва ли он вмешается. Ее речь продолжил министр по вопросам магии. Новое министерство было создано при переформировании военного управления. Довольно молодой мужчина с острым взглядом был одаренным и имел как личные связи в правительстве, так и нужную компетентность. «Я правильно понимаю, вы хотите сказать, нам нужно сделать так, чтобы находиться в сфере интересов Корнева?» «Это было бы разумным ходом», — ровным тоном ответила Серебрякова. «Предлагаете вкладывать ресурсы в того, кто открыто игнорирует приказы?» «Если юный страж настолько самоволен, то значит он легко перейдет на иную сторону, едва это пойдет вразрез с его желаниями». Позиция министра была вполне очевидна и не менялась. Вопрос адресовали Александру Тищенко, одному из стражей, который принимал участие дистанционно, смотря за всем с экрана, висящего над другим концом стола. «Мне нечего добавить к словам Марии. К тому же я общался с ним намного меньше. Вам стоит спросить Сильвер, хотя она наверняка будет на стороне антимага. Если честно, не вижу большой проблемы. Америка перешла все красные линии». «Спасибо за ваше мнение, страж», — сказал президент. «Полагаю, вы торопитесь?» «Да, скоро начинается зачистка». Он попрощался с лидером страны и отключился от конференции. Свое мнение теперь высказала Кольцова, также находящаяся в проблемной точке. Алексей — крайне неоднозначная личность. Он долгое время скрывал освобождение существа из другого мира, к тому же располагающего ценными сведениями об артефакторике. Он пытается сепарироваться и переходит в режим полной автономии. И даже Китай, который старается оставаться нейтральным, помог ему. Не стоит забывать, что они нам не друзья. Наш союз основан на взаимной выгоде. Его действия могут стать сигналом для других одаренных. Если ты сильный, то тебе все позволено. Серебрякова слегка нахмурилась, смотря прямо в камеру над телевизором. Именно так всю историю поступали государства, обладающие силой. Как сейчас поступили американцы. Вот только я не сомневаюсь в словах Алексея, что именно действия сил обороны разрушили здание. Допустим. Он также вытащил Сильвер. Но разве это отменяет то, что он без приказа напал на американцев? Судя по докладу, он не отрицал, что убивал всех напавших, а потом не просто казнил пленных, а отдал их на растерзание измененному некроманту. Также он признал, что некое невероятно сильное существо, предположительно превосходящее Сильвер, передало ему секрет разрушения якоря. Как это можно объяснять? Серебрякова ожидала такого вопроса и давно имела вполне очевидное оправдание. Орда собрана из жителей павших миров. Рабская печать заставляет служить, у них просто не было выбора. Скорее всего, то существо желает отмщения. Или же просто обмануло Алексея, и предмет для уничтожения представляет опасность. Либо Корнев вообще уже выбрал сторону победителей. В его мече прибалтийское бедствие. А служащий ему некромант вовсе имеет алую метку. «Чушь!» — воскликнула одаренная. «Страж, пожалуйста, спокойнее», — повысил голос министр магии. «Подозрение вполне оправдано. После случившегося в Берлине мы обязаны учитывать наличие скрытых предателей. Поступок Алексея мог быть направлен как раз на попытку разжечь международный конфликт. Слово взял министр иностранных дел. Он не имел прямого отношения к вопросу определения линии поведения по отношению к одаренному, зато у него был четкий взгляд на международную ситуацию. Отношения между нашими странами давно напряжены до крайней степени. Но в нынешней обстановке ни одна из сторон не начнет конфликт. Особенно после появления нового таймера. США прекрасно понимали, что мы не запустим по ним ракеты за похищение Сильвер. Равно как и они не начнут открытую войну после случившегося. Для Орды тактика слишком неуклюжая, если не сказать наивная. «Послушайте меня!» Серебрякова и сама раскрыла часть силы и взглядом заставила умолкнуть министра магии. «Если бы Алексей нас предал, он бы не отпустил Сильвер, не стал бы делиться артефактами, и уж точно я бы не ушла с территории его гильдии. Вы осознаете, что такими предположениями можете поставить под сомнение действия любого из стражей, бьющегося на передовой?» «Ты знаешь, что антимаг — это особый случай», — парировала Кольцова. Картинка на экране сыпалась, звук начал хрипеть, но Серебрякова сдержала случайную вспышку силы. «Напомню, что он убил Ушакова, и все закрыли на это глаза». Серебрякова хотела ответить, но президент, внимательно слушавший позиции всех присутствующих, заговорил первым. «Оставим этот вопрос. Служба артефакторов должна со всей внимательностью проверить предоставленные сведения на случай, если в стане врага действительно есть предатель. Возвращаться к вопросу убийства Ушакова мы также не станем. Но за Алексеем Корневым следует установить предельно внимательную слежку. Возможность предательства маловероятна. Пока ограничимся сохранением прежнего уровня отношений». Генерал ФСБ подтвердил, что понял приказ. Серебрякова же снова попросила слово, уже немного успокоившись. Он запросил оплату за переданную державу монарха. Он хочет закупать артефакты и все необходимое для гильдии. Он получит оплату за стратегически важный артефакт. За расходованием средств также требуется пристально следить, анализировать все приобретаемые артефакты. Слежка была неизбежна. Серебрякова вздохнула и сменила тему. «Я не могу дальше оставаться в Москве. Мне нужно повышать уровень и развивать команду. На Урале требуется помощь, а психологическое состояние Тихоновой крайне тяжелое. В настоящий момент она не может далее исполнять обязанности лидера отряда. Более того, она отказалась от всех артефактов. Мне доложили, что ее едва уговорили оставить себе барьер, исцеляющий артефакт, но в итоге безопасность Московской области остается в основном на ней и гильдии Бездна, а также нескольких стражах, не достигших 80 уровня. Леонов уже принял решение и не колебался. События после прихода Орды изменили его, раз за разом заставляя действовать с разумным риском. Исходя из ваших предположений, Корнев нам не угрожает. В крайнем случае, несколько стражей смогут прибыть за достаточно короткое время, даже если Тихоновой будет трудно сражаться. Можете отправляться и повышать уровень. Теперь требуется решить, как ответить Америке. Мы не можем оставить похищение нашего сильнейшего одаренного без внимания. Урон, понесенный похитителями, считаю абсолютно недостаточным. Кроме того, он исходил только от Корнева. Позиция была неоднозначной. Каждый погибший одаренный ослаблял человечество. Именно поэтому на смерть Ушакова, который слишком легко относился к потерям в команде, закрыли глаза. Америка уже сейчас лишилась Архимага и его отряда в полном составе, а также оперативной группы. Учитывая, что в их зоне влияния был целый обширный континент, это уже являлось крайне болезненным ударом. «Предлагаю попытку выкрасть второй артефакт под названием «Держава монарха», — взял слово Рудаков. «Мы тоже создаем агентурную сеть. А этот артефакт отлично решает проблему набора уровней для небоевых одаренных». Президент согласился. «Это лучший вариант. Уничтожение одаренных на чужой территории или террор недопустимы. Но они заплатят нам оружием. Единственный, кого разрешается при возможности устранить, это сама Эшлихант. Любых американских агентов с этого момента в плен не брать. Любой транспорт, пытающийся провести их эвакуацию, следует уничтожить. Также допустимо разрушить исследовательский комплекс, если снова будет обнаружен одаренный, способный переносить чужие дары. Решение пыталось удержать баланс между необходимым ответом и недопустимостью начинать крупномасштабные взаимные разрушения. Следующий вопрос задал министр обороны. Что делать с боевыми спутниками, которые американцы планировали разместить на орбите? Мы не можем допустить наличие магического оружия над головой. Учитывая состояние их ракетно-космической промышленности, едва ли они смогут проводить много запусков, а значит, в первую очередь, озаботиться защитой своей территории. Но мы должны создать аналогичную систему совместно с Индией и Китаем. Обсуждение перешло на другую тему. Кольцова попрощалась и отключилась. Серебрякова также покинула заседание, пребывая в раздумьях. Алексея явно опасались, это было видно. Не ожидали от него немедленного восстания, даже доверили защиту города. Впрочем, она-то знала, что у них есть способы уничтожить антимага и его команду. В конце концов, нет бессмертных и неуязвимых. Простые люди боялись сильных, и спасение Сильвер в этом плане не давало никакой защиты. Оставалось лишь убеждать правительство в лояльности Алексея. А еще была хрупкая надежда, что в стане врагов есть еще один потенциальный союзник. Нолан и сам находился в состоянии конфликта с Эшли Хант, и это могло помочь нанести ответный удар.